А что ударение вы ставите не там, разве это существенно? Ну, давай, давай дальше, — примирительно произнес полковник. Если желаешь, закури. Для первого знакомства разрешаю. Спасибо. В общем, СМЕРШе я наметил один план и доложил его начальству. Под кем служил-то? Это как под кем? Не понял Гнету. Кто в начальстве находился? У нас начальником был Штуб. Не слышали? Это Унчанский, что ли? Какой Унчанский? Опять не понял Гнетов. Не Унчанский, а Штуб Август Янович. Полковник даже рассердился на такую тупость. «Я и говорю, Штуб», — повысил он голос. «Короткий такой, очкарик. Так он над Унчанском и областью сидит». «Удивительно», — розовея от радости, произнес Гнетов. «Я, знаете, товарищ полковник, совсем из виду потерял Августа Яновича, а мы с ним...» Свиренников прервал. «Крепкий работник. Такого другого нету», — громко даже с вдохновением по-мальчишески произнес старший лейтенант. «Он мою легенду разработал. У меня ведь только общие контуры были». И опять, покраснев от возбуждения, Гнетов стал рассказывать полковнику, как они со Штубом в подробностях разработали правила поведения Гнетова в тылу врага. Дело в том, что старший лейтенант тогда выглядел гораздо хуже, чем сейчас, и был калекой и уродом. Одна рука не работала, не разгибалась и не сгибалась в локте. Ногу он подволакивал, и лицо было такое, что глядеть страшно. Это потом, после войны, хирурги потрудились и кое-что поправили. Вот тогда-то Штуб и придумал юродивого. Гнетов научился трястись, мычать, протягивать руку за подаянием, бессмысленно улыбаться и при этом и благодаря этому бесстрашно и постоянно вести разведывательную деятельность. Работал он на группу Штуба и забрасывали его за 2 года 11 раз. «И ни разу не попался?» — спросил Свирельников. Таким штукам он не очень верил, слишком чтил он немцев, чтобы позволить себе доверять этим сказкам. Наверное, попался и теперь работает на разведку союзников. «Почему не попадался?» — с удивлением ответил Гнетов. «Попался раз, немецкий полковой врач обследовал. Действительно юродивый или нет? Но я хорошо работал, товарищ полковник. Не подкопаешься. Пришлось им меня отпустить». «А бывало, отпускали?» «Вы что, мне не верите?» — сбычившись, спросил Гнетов. «Вы думаете, Штуб мальчик? Да, впрочем, если дело так обстоит, и вы со мной не беседуете, а высказываете недоверие, то, пожалуйста, завтра я вернусь, то есть завтра я уеду в Москву и доложу». «Давай, давай, не пыли», — опять добродушно произнес полковник. «Не понимаешь, что ли? Такая уж привычка. Жену и то, бывает, допрашиваю». «Проработал бы с мое над всякой контрой, узнал бы». Он помолчал, улыбаясь, как бы посмеиваясь над самим собою, над своим привычным неверием. «А вы можете жить и никому не верить?» — вдруг совсем угрюмо спросил Гнетов. «Я бы не смог». «Верят это больше в кино и в романах», — все с той же улыбкой сказал полковник. «Какая в нашу обостренную эпоху может быть вера? Человек находился на оккупированной территории. Человека там, конечно, пытались обработать. Человек слаб, поддался. Теперь он закинут к нам». «И так все?» «Человек слаб», — повторил Свирельников. «Даже если над зайцем, говорят, поработать, он спички зажигать научится. А уж человек...» Он махнул рукой. «Что человек?» — упрямо вглядываясь в Свирельникова, спросил Гнетов. «А то человек, что к нему с верой подходить нельзя. Товарищ Вышинский наши установки со всей четкостью сформулировал. Докажи, что ты невиновен. Понятно? Вот откуда вера в человека начинается. И недаром имеем мы понятие «фильтрация». Пришел адъютант, принес папку и, заслоняя ее собой от новенького старшего лейтенанта, подождал, пока рука полковника писала в правом верхнем углу свое «согласен». Это были постановления на обыски и аресты и иные документы местного значения, которые полковник никогда не читал. Прочитывал он лишь то, что отправлялось высокому начальству в Москву. «Начальника АХО ко мне», — велел он, когда адъютант закрыл папку. «Вера, братец, такое дело», — произнес полковник, проводив адъютанта взглядом. «На ней далеко не поедешь. Ну, так значит, отвоевался. Потом, судя по личному твоему делу, еще имел ранение. Имел. Тяжелое? 1,5 года в госпитале. Пенсию тебе положили. Демобилизовали. Жил бы потихонечку». «Не могу», — сказал Гнетов. «Устал потихонечку жить». «Семейное положение?» «Одинокий». «А родители с Днепрогэса?» «Отец расстрелян немцами, мать умерла». «Находились на оккупированной территории?» «Отец возглавлял подпольную организацию. Это не называется». «Лично в деле этот момент отражен. Документы имеются?» «Надо думать, имеются». «Чтоб в этой части твоей автобиографии находился в курсе?» «Конечно». «Мамаша в Москве скончалась?» «В Калуге». «После фильтрации?» «Да она никогда на оккупированной территории не находилась». «А ты, Гнетов, не горячись». «Ну как я могу?» «А так и можешь», — прервал Гнетова полковник. «Мы тут не зеленые насаждения садим. У нас другая специальность, у нас профиль особый. И не ершись, если тебя проверяют и перепроверяют. Теперь к делу перейдем. Займешься тут с одной изменницей. Учти, опасная змея, ядовитая, некто Устименко. Так она сама себя называет, но это еще ничего не значит. Проверишь в глубинку, без баба, гадюка и контра». Набросилась тут с кулаками на нашего майора Ожогина. Врагом народа его оскорбила при исполнении. Он толкнул, упала. Целая война сделалась. Ну, сам разберешься, но предупреждаю, вины нашей тут никакой нет. Конечно, немножко сорвался товарищ, но и у него нервы имеются. В дверь постучали. По вашему приказанию явился начальник АХО Пенкин. Мужчина грузный, вежливый и в душе музыкант. По совместительству был он дирижером музыкального самодеятельного ансамбля. «Вот Пенкин, обеспечь старшего лейтенанта. Человек вторую неделю в гостинице. Площадь, мебель, что положено, выдели. Энергично пошуруй. Со снабжением также». Вышел Гнетов вместе с Пенкиным. «Какие-либо способности имеете?» — осведомился музыкант в душе. «Способности?» — удивился Гнетов. «Для самодеятельности». «Нет, для самодеятельности я не подхожу», — улыбаясь, ответил Гнетов. «Да и не заметили вы разве? Ухо одного почти вовсе нет. Лицо обгорело, рука едва сгибается. Нет, не подойду я для самодеятельности». За обедом он познакомился с Ожогиным. «В шахматы не играешь?» — спросил его майор. «С братишкой играл». «А братишка мастер? Ого!» — усмехнулся Гнетов. «На все свои 11 годов. Заходи как-нибудь вечерком, побалакаем. Небось, одному в нашей столице скучновато станет». Выпив по стакану компота, они пришли в кабинет Ожогина, где майор рассказал Гнетову почти чистую правду о своей горячности и о том, как оскорбила его Устименко. Рассказывая, он был уже совсем искренен и даже каялся в своем проступке. Но Гнетов ни разу ничем его не поддержал, даже нейтрального слова не произнес. Молчал, слушал и глядел в добрые глаза Ожогина своим жестким, немигающим, требовательным взглядом. И майор, тревожась от этого взгляда и боясь обожженного, искалеченного старшего лейтенанта, почему-то не мог закруглиться, не мог найти подходящие фразы для конца своего инцидента, заключенной Устименко, и все прибавлял слова, чувствуя, что не лишнее, все нанизывал их, все торопился разъяснить, но так ничего и не разъяснил, растерялся и на полуслове замолчал. В общем-то, у этого нового работника была страшноватая физиономия. «Такому попадись», — зябко подумал добрый Ожогин, и, запершись на ключ, стал слушать по радио про последние новости литературы и искусства изредка записывая в тетрадку для памяти.